клеветник, претендент, мыслитель. После того, как клеветник отказался дать в журнал статью с кличкой секретаря, которую от него хотел иметь претендент, последний дал указание мыслителю покончить с этим предателем их общих интересов. «Мы его выдвинули в академию, а он... Мы его собирались выдвинуть на премию, а он... Мы собирались дать рецензию на его книгу, а он...» И претендент велел выбросить рецензию из ближайшего номера журнала и из всех последующих. Если бы не мыслитель, это была удача, что он тут есть, то дело для клеветника кончилось бы совсем плохо. Просмотрев приводимый в журнале список работ, опубликованных за последнее время, мыслитель обнаружил 5 работ клеветника. 4 он вычеркнул, чтобы не привлекать ненужное внимание к клеветнику и спасти упоминание хотя бы об одной работе. Чтобы не раздражать инструкторов, мыслитель снял все сноски на работы клеветника. «Пусть работает спокойно», — думал он, — «к чему эта шумиха вокруг его работ? Она только мешает». В следующем номере прошла статья с незначительными критическими замечаниями в адрес клеветника. «Это неплохо», — думал мыслитель, — «а то забвение — худшая форма погрома, надо оставить». Все говорили, что лишь благодаря мыслителю клеветник может жить и работать спокойно. Ходил даже слух, будто социолог и претендент добиваются в верхах квартиры для клеветника. В следующем номере журнала появилась критическая, но доброжелательная статья против клеветника. Все жали мыслителю руку и говорили, что он проявил большое мужество, вычеркнув из статьи такие обвинения в адрес клеветника, за которые раньше ставили к стенке. А этот чисто профессиональный разнос — детские игрушки, тем более каждому дураку видно, что критика — типичная липа. Клеветник от этого только выигрывает. Наконец, в редакции журнала появилась разносная статья против клеветника. «Безграмотная мразь», — сказал о ней мыслитель, — «над ней придется пару недель просидеть, чтобы довести до печати».